«Ну, я в аналогичном положении», — сказал Смолин. «Меня сейчас просто-напросто не на чем подловить. Вы подобрали чертовски удачное определение, шевалье. Клоуны! То, что сейчас происходит, хоть и является немного опасным, все же, по большому счету, носит признаки дурной клоунады. Это тоже есть, хотя...» Он посерьезнел. «Нельзя исключать, что за этими клоунами числится уже один покойник». «То есть...» «Честное слово, у меня еще нет стопроцентной уверенности», — сказал Смолин. «Я вам обязательно расскажу, когда будет ясность, но пока...» «Вообще-то и дурной клоун может убить. Дело, в принципе, нехитрое. Я бы выразился несколько иначе. Происходящее совмещает в себе признаки как некоторой опасности, так и дурной клоунады. Так оно будет вернее». «Но у тебя-то все нормально?» «Абсолютно», — сказал Смолин. «Своего парнишку я, в конце концов, вытащу. Толковый парнишка верный, не годится его бросать. Да и у остальных все кончится благополучно. Первый раз, что ли? Случалось и похуже. Вот только нервы помотают изрядно. И торговлю определенными вещами на какое-то время приведут в расстроенное состояние. Недотепы хреновы. Если понадобится помощь... Или ты снова откажешься?» Смолин поднял голову и широко улыбнулся. «Сейчас нет. Потому что это, строго говоря, будет не помощь, а совместные действия. Клюш и вы ненадолго оказались в том же самом положении». «Тонкая у тебя натура!» «Да где там?» — сказал Смолин. «На манер кирпича, какие там тонкости? Знаете, чем вы чертовски мне бы помогли?» «Назвавши имя того, кто вам наган продал». «Нет уж, голубчик, извини», — развел руками шевалье. «Принципы, они и есть принципы». «Понятно», — сказал Смолин, вставая. «Я к вам обязательно обращусь, если почувствую, что не справляюсь сам». Уже на улице он вновь подумал, что ошибиться не мог. Именно 2 месяца назад, именно 910 года, наган с клеймом именно Сестрорецкого оружейного. Подобные игрушки — вещь редкая. Маловероятно, чтобы таких в одной точке пространства времени сошлось сразу 2. У Врубеля этот наган лежал на столе в задней комнатке. И Смолин, как многие бы на его месте, тут же взял со стола, побаловался, спросил цену. И Врубель, разводя руками, посетовал, что ствол уже обещан серьезному клиенту, так что переиграть ничего нельзя. Дело святое, в таких случаях не настаивают. Смолин удалился ни с чем. Так что ж, тот самый. 10 минут он торчал у первых ступенек эстакады, а потом, когда показался медленно ползущий поезд, неторопливо на нее поднялся. Он рассчитал все правильно. 10-й вагон остановился так, что виден был прекрасно, вслед за 9-м, который под эстакадой наполовину оказался. Вскоре с подножки спрыгнул и Вова Богдасарян, весь в белом, за исключением синей бейсболки. Несмотря на фамилию, он ничуть не напоминал классического кавказского человека, поскольку происхождение было славяно-иудейского, а фамилию взял жены, что, как известно, законом не запрещено, наоборот, вполне даже допускается. Иногда такие манипуляции проделывать полезно. Вот уже 8 лет, как господин Богдасарян немало не отягощен давними хлопотами, каковые могли бы относиться к обладателю прежней фамилии — Бирюков. Вова и не подумал оглядываться в поисках встречающих. С самого начала было договорено, что вящей конспирации ради Смолин не будет идиллически торчать на перроне, а встретятся они возле машины. Он подхватил бежевого цвета сумку, не слишком и туго набитую, закинул ее на плечо, целеустремленно двинулся к одной из будочек, откуда подземные переходы вели в здание вокзала. И тут же вокруг него возникла нестандартная суета. Трое в штатском, как чертики из коробочки, с 3 сторон сомкнули кольцо. Один взял за локоть, другой предъявил нечто ужасно похожее на красную книжечку. Перекинулись парой фраз. Теперь за оба локтя держат. И вскоре же Вова с поскушневшим унылым лицом скрылся в будочке, бдительно сжатый с 2 сторон крепенькими парнишками в цивильном. А третий шагал сзади, опять-таки на близкой дистанции. «Сгорел Богдасарян».